Глава 93. Диана. Парящий город Джейд. Насколько сильной должна быть любовь, чтобы сама смерть боялась его забрать? Мы стояли в огромной комнате. Одна из стен была полностью прозрачной, открывая вид на мир, столь далекий от моего. Два солнца окрасили небо в золотые, оранжевые и фиолетовые оттенки, демонстрируя нам непрерывное световое шоу. Осколки старой луны окружали планету, меняя ее гравитацию. Золотые и розовые облака проплывали над парящим городом. Виноградные лозы и цветы украшали стены и свисали с потолка. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я. «Прекрасно. Спасибо, что доставила нас сюда вовремя», — сказал Раккарем. Я взглянула на него. Его силуэт больше не был размытым и темным. «Неужели сама судьба ответила на мой вопрос? Ты сказал мне, куда идти. Я просто повиновалась», — с улыбкой ответила я, устало прислонившись головой к гладкому дверному проему. «Нам было предначертано сосуществовать с богами и теми, кто жил до них. Я тоскую по тем дням». Я не ответила, в полной мере ощущая тяжесть этого дня. Воскрешение имеет свою цену. Полагаю, ты заплатила свою. Я взглянула на свой гладкий палец, пытаясь забыть, каково это — чувствовать на коже знак Десин. Наверное. Тихий стон заставил меня выпрямиться и сосредоточиться на Самкиэле. Он лежал без сознания на кровати в нескольких футах от меня. Я не оставляла его с тех пор, как мы сюда приехали. Его грудь размеренно поднималась и опускалась, но я все равно считала каждый вздох и удар его сердца. Я почувствовала взгляд Раккарема. «Ты спасла его». Я кивнула, не сводя глаз с Самкиэля. Часть меня боялась, что если я это сделаю, его снова у меня отнимут. Существа, которых Раккарем называл асклепиями, колдовали над спящим Самкиэлем. Мирная и скрытная раса, они были могущественными целителями, известными по всему космосу. Розовая кожа асклепий отливала золотом, гармонируя с цветом неба. Их одежда представляла собой замысловатые длинные платья, доходившие до пола, а плечи и запястья были украшены драгоценностями. Они медленно двигались вокруг Самкиэля. Некоторые приносили связки сушеных растений, поджигали их и окуривали его кровать облаком густого пряного дыма. Другие намазывали рану на его животе странной зеленой пастой. Единственную рану, которая не зажила, когда образовалась наша связь. Их королева совершенно не обрадовалась нашему прибытию. И то, что мои глаза горели алым, тоже не улучшило ситуацию. Но эти проблемы могли подождать. Почему рана не заживает? Мои глаза не отрывались от его медленно вздымающейся груди. Я боялась даже моргнуть. Он не должен был выжить после такого ранения. Мои губы скривились от отвращения. Я убью их всех. Я тихо наблюдала за их работой. Когда я дышала слишком громко, они вздрагивали. Судя по всему, в этом царстве Игморрутенов боялись больше, чем на Ануне. Несмера не знает, что он еще жив. Поскольку миры полностью открыты, никто ничего не заподозрит. Хорошо. Я хочу, чтобы так и осталось. Асклепии ничего не скажут. Я повернулась к ним, зная, что мои глаза пылают красным. Если они это сделают, то умрут в муках, и я дотла сожгу этот город, заставив его упасть на землю. В комнате воцарилась тишина. Все взгляды обратились на меня. Раккарем ободряюще улыбнулся Асклепием в ответ, и они нервно вернулись к работе. «Мы должны сосредоточиться на том, чтобы вернуть руку и остановить его сумасшедшую семейку». Я старалась говорить спокойно, чтобы не потревожить Асклепий, которые выливали разноцветную жидкость на бок Самкиэля. Он застонал, дрожа от холода. Я шагнула вперед и зарычала, прежде чем поняла, что ему не больно. Целители остановились. Все смотрели на меня так, словно я бомба, которая вот-вот взорвется. Раккарим вздохнул и повернулся к Асклепиям, обращаясь на мелодичном, непонятном мне языке. Они кивнули и расслабились. Некоторые даже улыбнулись, прежде чем вернуться к своим задачам. Ни с меру нельзя недооценивать, и с ней не стоит шутить. У нее есть легион, и теперь, после смерти Самкиэля, они считают ее королевой всех 12 королевств и каждого мира между ними, — сказал Раккарем. Это ненадолго. У нее есть связи в потустороннем мире, Дианна. Давние, глубокие, крепкие связи. А поскольку потусторонний мир теперь открыт, туда она пойдет в первую очередь. Я кивнула, снова взглянув на Самкиэля. Ярость, кипящая в твоем нутре, не должна затуманивать твой разум. Не следует слепо бросаться в бой. Я начала мерить шагами комнату. Асклепии пискнули и поспешили к двери. Раккарем покачал головой, но остался на месте, наблюдая за мной. «Она богиня. Очень древняя, очень могущественная и очень злая богиня. Я не боюсь ни богов, ни королей. Я знаю. Просто, пожалуйста, будь осторожна. Ты нужна ему?» Раккарем направился к выходу. «Не рассказывай Самкиэлю», — сказала я ему вслед. Раккарем обернулся, глядя на меня всеми шестью глазами. «Позволь мне сделать это первой, пожалуйста». Он кивнул. «Это не моя история». «Спокойной ночи, Реджи». На лице судьбы промелькнула вспышка эмоций. Думаю, теперь я знала его достаточно хорошо, чтобы сказать, что это прозвище делало его немного счастливее. Он снова кивнул и закрыл за собой двери. В просторной комнате воцарилась тишина. Даже растения не шелестели на ветру. Осторожно скользнув на кровать, я свернулась калачиком рядом с Самкиэлем. Я положила руку ему на грудь, не в силах удержаться и не проверить палец. Метки не было видно. Но ритмичное биение его сердца совпадало с моим, и этого было достаточно. Тело Самкиэля расслабилось, как будто ощущение моей близости успокаивало его даже во сне. Он протянул руку и прижал меня к себе, положив голову на мою. Я глубоко вздохнула и прижалась к нему в ответ. Мир вокруг исчез, пока я слушала ровное биение его сердца. У воскрешения есть цена. Ужас наполнил мое существо, и пока сон уносил меня в свои объятия, я задавалась вопросом, заплатила ли я чем-то большим, чем просто меткой на пальце.